Глава шестая. Я медленно шел по заснеженной дорожке парка мимо закрытых павильонов. Все тело привычно побаливало, а двигать ногами было тяжело. Что поделаешь, старость. Загребая снег ногами, я вышел за ворота и увидел Ольгу. Она стояла не там, где я ее встретил в прошлый раз, но также без теплой одежды и простоволосая. Снег, правда, не шел. «Здравствуй!» — отдышавшись от быстрой для меня ходьбы, сказал я. «Здравствуй!» — на чисто русском языке ответила она. «Я вижу, что у тебя ничего не получилось. Вторую жизнь хорошо прожил?» «А откуда ты знаешь, что не получилось? Ты же здесь совсем недавно». «И не могло получиться», — сказала она, пожав плечиками. «Один человек не в состоянии изменить человечество. Сделать хуже, чем было, не очень сложно. А лучше пуп надорвешь. Все погибают, вы не исключение. Тебе надо было меня просить не о второй жизни, а о том, чтобы вам помогли перебраться в какую-нибудь другую реальность. Чистых и незанятых миров хватает». «И вы бы помогли?» «А почему бы и нет?» — ответила она. «Миров много, а для нас это нетрудно. Еще бы и общались потом, а я бы к тебе приходила за вафлями. Только вам открыли бы сам путь. Знаниями никто делиться не станет». Я открыл глаза и увидел потолок своей комнаты, едва освещенным слабым лунным светом. Рядом посапывала жена, привычно уткнувшаяся головой мне в плечо. До жути реальный сон ушел, осталось облегчение мысли о том, что действительно стоит попытаться попросить помощи. Не обязательно бежать из родного мира, но чем плохо иметь запасной вариант? Интересно, можно ли сделать постоянный проход? Ответа предстояло ждать больше 60 лет. «Что это за галиматья, Брайан?» — спросил директор ЦРУ Ричард Макгара Хелс. «Вы решили подработать гадалкой?» «Сэр, этот документ нам передал перед своим арестом человек, пришедший из секретного проекта правительства Советского Союза», — сказал Брайан Виллерс. «Возможно, это галиматья, но прочитайте выводы аналитиков отдела, а после этого распорядитесь этой бумагой по своему усмотрению. Я понимаю, как выгляжу в ваших глазах, но сегодня уже 26-е. Если этот бомбардировщик действительно рухнет с водородными бомбами, вы не зададите мне потом вопрос, какого черта я никому это не показал». «Выводы ваших аналитиков меня ни в чем не убеждают, Брайан. Я в это просто не верю. Но я вас понимаю. Чего вы хотите?» «Если в самолете есть скрытые неполадки, их просто так не найти. Самолеты и так проверяются самым тщательным образом, а раскрывать причины мы не можем. Поднимут насмех. Откладывать полет тоже бессмысленно. Но случится все на день позже. Экипаж спасся, погиб только самолет. Если он совершит в этот день патрулирование без бомб...» «Идите, Брайан, и заберите свою бумагу. Я подумаю, что можно сделать». Часа через четыре после этого разговора директор по разведке был срочно вызван в кабинет шефа. «Зайдите ко мне, Брайан», — сказал Ричард Макгара Хелмс. «И не забудьте то, что приносили мне в прошлый раз». Зайдя в кабинет главы ЦРУ, Виллерс, помимо самого шефа, увидел руководителя научно-технического директората Роберта Келли. «Садитесь», — сказал шеф, — «и давайте сюда вашу бумагу. Ознакомьтесь, Роберт. Послушайте, Брайан. По вашему совету я связался кое с кем и передал наши рекомендации. Нам пошли навстречу и 28-го с базы в Плацбург на патрулирование ушел бомбардировщик, не имеющий на борту водородных бомб. Не знаю, что подумали военные, но просьбу они выполнили. Самолет нормально прошел по обычному маршруту и приземлился на авиабазе. А вот тот, который взлетел сегодня, загорелся и рухнул в районе Туле. Экипаж спасся, но 4 бомбы упали на землю Гренландии. Все как в вашей бумажке. От меня тут же потребовали объяснений. Я связался с базой и выяснил, что сегодня вылетел самолет, который должны были отправить вчера. Вчера его просто заменили другим. Я по-прежнему не верю ни в гадалок, ни в машину времени, но таких совпадений не бывает. Если еще окажется, что мы не найдем одну из бомб, я поверю во все, что у вас здесь написано. В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, что и кому говорить? Во-вторых, что делать с этой бумагой? И, наконец, откуда об этом знают русские? Если допустить, что у них таких бумаг много, у меня просто не хватит фантазии, чтобы представить, чем это для нас может кончиться». «Время необратимо», — сказал Роберт Келли. Я скорее поверю в то, что русские подожгли наш самолет, и мы в этом им помогали. Военным предлагаю ничего не отвечать. Пусть жалуются хоть президенту. Нужно посмотреть, чем все закончится, и сравнить. И провести проверку по остальным фактам. До убийства Кинга осталось 3 месяца. Потребуйте у ФБР, что у них есть по этому. Если написанное соответствует действительности, я не исключаю, что это вообще их работа. Мне плевать на их разборки. Главное — получить сведения. И в Центральной Америке, согласно этой бумаге, многое произойдет. Если это будет в октябре, то подготовка уже может идти. У нас там до черта агентов, надо их потрясти. Вот если убедимся, что все соответствует написанному, будем думать. Вы-то сами, Брайан, что-нибудь предприняли? А как вы думаете, сказал Виллерс. Попробуем подступиться к тому проекту, откуда к нам это попало. Пока не получается из-за слишком плотного прикрытия проекта их службами. Но там работает много людей, так что кого-нибудь найдем, только на это нужно время. Хорошо, решил шеф. «Будем ждать результатов работы комиссии по падению самолета и проверять остальные факты, а потом сделаем выводы. Роберт, сделайте копии с этой бумаги для себя и для меня. Свободны, господа!» Роберт и Кеннеди никто из них не сказал ни слова. На все проверки ушло 20 дней, после чего с результатами работ был ознакомлен президент. «Никогда не любил фантастики», — сказал он, внимательно прочитав переданные ему документы. «Вы в это верите, Ричард?» «Скажем так, я это допускаю», — ответил директор ЦРУ. «Ученые в один голос говорят, что этого не может быть. В том же самом уверено большинство моих работников, которые готовили эти бумаги. Но я не могу игнорировать факты». «Считайте, я их тоже не игнорирую. Поэтому приложите все усилия, чтобы на моем столе как можно быстрее появилось что-то более весомое, чем выводы ваших аналитиков». И постарайтесь, Ричард, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Если все это окажется бредом, сами должны понимать, какие могут быть последствия. Когда глава ЦРУ вышел, президент еще раз раскрыл тонкую папку, вынул из нее один единственный лист и еще раз его перечитал. Следующая утечка произошла в первых числах марта. В результате ЦРУ заполучило распечатку природных катастроф за период с 68 по 70 год. Первым в списке стояло землетрясение 31 августа в Иране, в результате которого должно было погибнуть 12 тысяч человек. К сожалению, предательство обнаружилось только через 3 месяца, когда провалилась попытка передать материалы по экономической реформе. «Заходите, товарищи!» — пригласил Брежнев министра обороны Гречко и главкома ВМФ Горшкова. «Садитесь и докладывайте. Чем все закончилось?» «Рассказывайте, Сергей Георгиевич», — сказал Гречко. «Не буду у вас отбирать хлеб». «В таком случае хлеб отбирать придется мне», — засмеялся Горшков. «У адмирала Амелька. Я вам буду пересказывать его доклад. Полученные данные были переданы экспертной группе Тихоокеанского флота. Саму подводную лодку и все системы вооружения проверили и вылезали до предела возможного. Обнаружено несколько мелких неполадок, которые никак не могли привести к гибели лодки». «Значит, все-таки американцы?» — спросил сидевший в кабинете Суслов. «Выходит, они, Михаил Андреевич. Подводная лодка проекта 629А относится к самым современным. Разве что имеет дизель, а не силовую атомную установку. У нее современное ракетно-торпедное вооружение, в том числе имеются торпеды с ядерной боевой частью и современное электронное оборудование для навигации и сжатия информации, которое сильно интересует американцев. Для них это лакомый кусочек. Ни одна из приложенных версий, кроме потопления лодкой Swordfish, не прошла проверки. Клапана работают идеально, система оружия тоже, да и не планировалось его применение. А взрыв водорода никогда не разрушил бы корпус. В пользу версии с американской подлодкой говорит еще и то, что Swordfish через несколько дней после гибели К-129 была замечена в японском порту Якосука с поврежденным перископом, рубкой и носовой частью, а также то, что американцы абсолютно точно знали, где она затонула. По вспышке взрыва можно лишь определить приблизительно район катастрофы. И это, кстати, не первый случай, когда они допускают столкновения. Поэтому мы приняли в разработку второй вариант». «Как все это происходило?» — с интересом спросил Брежнев. «То, что вы их потопили, понятно». Нашим подводникам всячески запрещают доводить дело до обострения при любых инцидентах. И американцы это прекрасно знают и пользуются. В тот раз, наверное, Swordfish преследовала К-129 в северной части Тихого океана, пока не догнала и, пользуясь большой прочностью корпуса, протаранила нашу лодку, вызвав ее затопление. Все-таки дизельной лодке трудно соперничать с атомной. На этот раз все было совсем иначе. Во-первых, восточнее предполагаемого места конфликта мы разместили большие противолодочные средства. При любом исходе дела у них вряд ли получилось бы уйти. А потом выпустили К-129. Риск был минимальный. 6 и 7 марта лодка двигалась в указанных координатах, пока акустики не засекли шум винтов. Надводных кораблей мы туда не пустили бы, и капитан это знал. Одним словом, они выпустили 4 торпеды и двумя попали. Swordfish лежит на глубине порядка 5 километров. «Достать можно?» — спросил Суслов. «Нет», — ответил Горшков. «Не знаю, как они должны были с такой глубины доставать нашу, но у их лодки наверняка разбит атомный реактор, так что они ее вряд ли достанут. Но спуститься и посмотреть можно. Вот пусть они ее сначала попытаются найти, а потом спускаются и смотрят. А мы в ответ на обвинение будем выдвигать свои версии. Они предполагали у нас самопроизвольное срабатывание оружия. Почему мы не можем предположить то же самое?» «Молодцы», — сказал Брежнев. «Нагло, но в таких случаях иначе нельзя. Передайте адмиралу Амелько, чтобы представил список на награждение. А нашим сейчас нужно быть осторожнее. Американцы могут попробовать отыграться». «Ну и как было?» — спросил я. «Больно?» «А ты как думаешь?» — сказала жена. «Как проткнула мочку, я света не взвидела. А она еще удивляется, чего я так ору. Еле уговорила дать второе ухо. А мама сказала, что у всех разная чувствительность». «Это тебе компенсация!» Я вложил ей в руку золотые серьги. «Гена, иди быстрее!» — позвал сидевший у телевизора отец. «Что вы застряли в коридоре? Послушай, передает о выступлении Насера». «Пойдем», — сказал я жене. «Посмотрим, скажет он что-то новое или нет». Не сказал. Несмотря на победу, а не поражение, набор тезисов был тот же самый, что и в программе 30 марта моей реальности. «Чепуха это все, сказал я. «Причем вредная чепуха. Ладно, мы пойдем к себе». «На майские праздники будем выступать?» — спросила Люся. «На Новый год отказались. Если откажемся сейчас, могут больше не предложить». «Еще больше месяца. Давай подготовим две песни». «Гена!» — раздался из-за двери голос отца. «Иди быстрее! Кинга убили!» Мы вместе вышли в гостиную и подошли ближе к телевизору. «Видный боец за права темнокожего населения Соединенных Штатов Америки», — вещал диктор, — «противник войны во Вьетнаме». «Как это случилось?» — спросил я. «Возле его дома остановилась машина, кто-то изрешетил его из автомата и умчался. Представляю, что сейчас начнется в Америке. Зря ушел. Передали, что завтра, в понедельник, в Париже начинаются переговоры между США и Вьетнамом». «Новости закончились», — сказал я. «Мы к себе». «Что это ты какой-то не такой?» — спросила жена. «Из-за Кинга?» «Все стало меняться», — ответил я. «Кинга убили сегодня в Монтгомери, а должны были убить в Мемфисе 4 апреля. И убили его по-другому. Переговоры по Вьетнаму тоже начались раньше. Пока расхождения в мелочах, но они начнут нарастать». «Все равно полезно знать, как и что было», — возразила жена. «Для того и писал, чтобы менялось. У нас хоть какие-то изменения заметил?» «Мне трудно замечать. Я в это время жил в провинции совсем другой жизнью. Но думаю, что большинство населения еще не заметило. Вот спас я в этом месяце Гагарина или сотню наших моряков. Много это заметили бы. Хотя смерть Гагарина заметили. О нем искренне горевали. Все научные достижения еще на стадии УКР или внедряются в производство, а реформы дадут отдачу только через год-два. То, что подготовятся к засухе, сократят армию, избегнут Чернобыля или проведут реформы, почувствуют миллионы. Кстати, в конце июня должны принять новый закон о браке, так что скоро наше подполье закончится. Будешь отгонять от меня студенток на законном основании, как жена. А мне не придется бить морды ребятам. Кому я нужна? Между прочим, ты сказала эту фразу с сожалением. Ген, она прижалась ко мне. Еще 2 месяца, и мы с тобой перейдем на второй курс. Вот могла ли я совсем недавно мечтать о такой жизни? «Держись за меня!» — заявил я. «Еще не то будет!» «А я и так держусь», — зашептала она мне в ухо, — «обеими руками». «Если не уберешь сейчас же руки, я за себя не отвечаю», — сказал я, пытаясь вырваться. «Мама в любой момент может постучаться в дверь». «Вот поэтому нужно жить в своей квартире», — сказала она. «Что хочешь, то и делаешь». Свою квартиру мы получили только через год, когда обоим исполнилось 18 лет. Куратор переехал в другой дом, а мы заняли его двухкомнатную квартиру. К этому времени я написал в общей сложности 5 книг, был принят в Союз писателей и без проблем обставил квартиру мебелью. Занимались и песнями, выступали с ними, как правило, на праздничных концертах. Учеба во ВГИКе давалась не то чтобы совсем уж легко, но жилы не рвали, и Герасимов с Макаровой были нами довольны. С Брежневым и его внучкой по-прежнему встречались 2-3 раза в месяц, а вот Суслов меня избегал. Он больше не посылал за мной машину, и мы ни разу не встретились у Брежнева. Хотя я знал, что он часто бывает в доме Леонида Ильича. Друзей у нас теперь было много, а когда появилась своя квартира, многие из них часто проводили у нас вечера. Свой брак мы открыли вскоре после Нового года, сыграв свадьбу задним числом. «Жаль», — сказал Люсе студент из нашей группы Олег Бежанов. «Когда Геннадий тебя бросит, учти, что я жду». «Из-за чего ему меня бросать?» — удивилась жена. «А где ты видела у артистов долгие браки?» — вопросом на вопрос ответил он. «Почти у всех по 2-3 жены, а то и больше. А я однолюб». Таких однолюбов было еще несколько. Вот известие о моей свадьбе не разбило ни одного сердца. Девчонки оказались практичнее ребят. Зная, что я занят, они не допускали для себя ничего лишнего, поддерживая чисто дружеские отношения. По крайней мере, я о других отношениях не знал. Все консультации прекратились. Вслед за Сусловым от них отказался Грушевой. А последним понял их дальнейшую бесполезность Келдыш. Он, правда, и вытянул из меня больше других. Единственным человеком, которого иногда интересовало мое мнение, был Брежнев. Следовал ли он в своей работе моим советам или нет, я не знал. Именно Леонид Ильич в качестве новогоднего подарка сообщил о предательстве в проекте и о том, что к американцам попали такие данные, которые не оставляли никаких сомнений в том, что мы как-то сумели заглянуть в будущее. А в феврале умер наш белорусский дед, и объект прикрытия был ликвидирован. Не прошло и месяца с того дня, как сняли охрану, как в Асаново наведался корреспондент «Красной звезды», собирающий материал о партизанском движении в край. Кто-то ему посоветовал поговорить с Масеем, поэтому он был очень огорчен его кончиной. Те, кому следовало, быстро выяснили, что любознательный гость никакого отношения к «Красной звезде» не имел. 2 дня он расспрашивал о старом партизане, а потом со всеми тепло попрощался и уехал. За ним проследили, но трогать не стали. Деза сработала, и если бы не 4 десятка особо доверенных людей, знавших о моей роли в проекте, можно было бы ни о чем не беспокоиться. У меня даже забрали Сергея, оставив только машину и заменив «Волгу» 403-м «Москвичом». Шофер был из комитета, но уже другой. Если не считать этой машины и редких свиданий с генсеком, наша жизнь ничем не отличалась от жизни других студентов, которых в Москве пруд пруди. Правда, еще имелась своя квартира и отсутствовала нужда в деньгах, что для большинства студенческой братьи было не характерно. Было еще кое-что, что выделяло нас среди других. Благодаря своему творчеству мы за последние 2 года обросли такими связями, что смогли бы, наверное, без проблем решить любой вопрос. Говорю «наверное», потому что мы эти связи практически не использовали. Все началось на милицейском курорте, а потом пошло-поехало, чем дальше, тем больше. Сегодня был День Победы, и, как обычно, собрались в квартире моих родителей. Только теперь уже 3 семьи. Сестра в декабре вышла замуж и навещала нас не чаще, чем я ездил к Брежневу. Праздник она отмечала вместе с мужем и его роднёй. «У вас хоть Ольга осталась», — вздыхала по этому поводу мама. «А у нас все разбежались». «Далеко мы разбежались», — просил я. «Через стенку можно перестукиваться». «Все равно», — сказала она. «У вас теперь своя жизнь, постоянно бывают друзья. Мы вам снова станем нужны только тогда, когда появятся внуки». «Только после окончания института», — предупредила жена. 3 года подождите». «Пап, ты еще долго будешь служить? Не тяжело?» «Думаю, еще 2-3 года». — ответил Иван Алексеевич. — Если вытянут 3, уволят полковником, а это уже другая пенсия. При желании можно не работать. — Так ты и усидишь дома, — с сарказмом сказала Надежда. — «Не усижу», — согласился Иван Алексеевич. «Но смогу выбрать что-нибудь необременительное. Будем тогда с Володей ездить на рыбалку, а сидеть дома скучно, да и деньги пригодятся. У нас еще Ольга растет». «Выпьем за самый главный праздник», — сказал отец, поднимая рюмку. «А вы так и будете чокаться лимонадом? Друзья не смеются?» «Привыкли», — ответил я. «За победу!» «Сегодня вас будут показывать?» — спросила мама. «Вчера в Центральном доме Советской Армии был праздничный концерт, на котором мы выступали с двумя песнями». «Обычно показывают», — ответила Люся. «Съемку вели, и в программе есть праздничный концерт». «Куда думаете ехать отдыхать, студенты?» — спросила Надежда. «Мою просьбу еще не забыли?» «Деньги есть, так что сможем съездить и на Урал, и на море», — сказал я. «Нужно только сначала сдать сессию». «Счастливые вы люди», — сказала мама. «Все у вас есть. Мы с мужем совсем не так начинали. Бараки и частные квартиры да два чемодана. Даже посуды своей не было, приходилось брать у хозяйки. А сейчас в магазинах все есть, были бы деньги. Я заметила, что за последние 2 года в них заметно увеличился выбор товаров». «Это не только в Москве», — сказал отец. «Друзья пишут из Белоруссии, что там то же самое». Сейчас мы посидели за столом, потом посмотрели концерт, а когда он закончился и все убрали со стола, позвонил Келдыш. «Здравствуйте, Мстислав Всеволодович», — ответил я на приветствие. «Поздравляю с праздником! 100 лет вас не видел и не слышал. Чем обязан?» «Мы это сейчас исправим», — пообещал он. «Вы с Люсей не за столом?» «Нет, только что закончили праздновать». «Тогда собирайтесь, я за вами приеду минут через 15. Форма одежды парадная». И положил трубку. «Собирайся», — сказал я жене. «Келдыш хочет нас куда-то вытащить. Подъедет совсем скоро, так что лучше его подождать на улице». Мстислав Всеволодович приехал даже раньше, чем обещал. «Я уже отвык от Волги», — сказал я, помогая Люсе сесть в салон. «И куда вы нас повезете?» Он был за рулем сам, поэтому разговаривать можно было совершенно свободно. «На моей квартире собрались друзья, с которыми я хочу вас познакомить. Мне, если честно, перед тобой немного неудобно. Благодаря тебе в ближайшие годы мы во многих областях совершим рывок, а ты у нас незаслуженно забыт. Мне уже осталось немного. Уйду, и никто не узнает, кому этим обязаны. Поэтому хочу вас кое с кем познакомить. Такие знакомства всегда могут пригодиться. Заодно им что-нибудь споете, но это только повод». «Зря вы себя так рано хороните», — возразил я. «Медитации выполняете?» «И медитации делаю, и боярышник пью». «Вот и прекрасно. А когда запустите в производство те сердечные препараты, которые я описал, обязательно пройдите курс лечения. Вы еще продлите жизнь на много лет. И переживайте вы зря. Все, что я просил, получил, а известности нам и так хватает. Когда окончим институт, так сыграем, что все премии будут у нас». «Не скажешь, почему именно кино? Ты же в прошлой жизни занимался техникой. Значит, было желание и способности, или нет?» «Было», — кивнул я. «И сейчас в какой-то мере есть, но тяга к кино сильнее. Нам всегда приходится выбирать что-то одно, жертвуя другим. Вы ведь тоже пожертвовали авиацией». «Откуда знаешь?» — спросил он. «Где-то вычитал. А почему кино? Я ведь смотрел сотни фильмов, многие из которых никогда не создадут. А мы сможем кое-что вернуть, да еще вложить в интересный сюжет правильные мысли». «Это вам нужно было поступать на режиссерский факультет». «Совсем не обязательно. Имея готовый сюжет и те знания по режиссуре, которые нам дадут, можно будет спокойно снимать фильмы. А вот сниматься в них самому, без учебы, у Герасимова или кого-то другого уже трудно». «А вам дадут снимать?» «В мое время актеры становились режиссерами и наоборот. Да и сейчас таких примеров достаточно. Тот же Бондарчук. А с моими связями...» «Сейчас мы их увеличим», — пообещал он, останавливая машину у подъезда. У Келдыша мы пробыли до позднего вечера. Познакомились с его гостями, среди которых были несколько ректоров московских вузов, спели им под гитару с десяток наших песен и к концу вечера были в этой компании своими. «На сцене рассказываешь анекдоты налево и направо», — сказал незадолго до окончания встречи ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский. «А нас за весь вечер ни одним не порадовал». «Вы и так весело проводили время», — засмеялся я. «Но если хотите, но только один. Потому что я уже вызвал машину, и нужно готовиться на выход. Слушайте, ученые изобрели новое атомное оружие. После испытаний на конференции корреспонденты спрашивают: скажите, по вашим оценкам, какая была мощность взрыва?» «От 10 до 100 килотонн». «А почему такой большой разброс в оценке? Ну, мы сначала думали, что 10 килотонн, а оно как бабахнет. «Докладывайте, Ричард», — сказал президент. «Мы ждем». «Мы» состояла из самого Ричарда Никсона, государственного секретаря Уильяма Роджерса и министра обороны Мелвина Лейрда. «С вашего позволения, господа, я не буду касаться истории вопроса, которую вы все прекрасно знаете, а сразу же перейду к фактическому материалу», — сказал директор ЦРУ Ричард Хелмс. «Прежде всего о тех документах, которые в разное время попали в наши руки в результате оперативных мероприятий в рамках операции «Проект». Это различные сведения о будущем ряда стран Азии, Латинской Америки и Соединенных Штатов. Самые дальние по времени события датировали 1973 годом. За прошедшее время часть этих событий исполнилась в точном соответствии с записями в документах. Часть показала неполное соответствие по характеру или времени происшествия. И некоторые не произошли вовсе. Причем все расхождения, скорее всего, вызваны или действием русских, или нашими собственными. Все природные катастрофы сбылись абсолютно, в том числе совпали и цифры потерь. Специалисты, работавшие в нашем управлении, пришли к однозначному выводу о том, что русским удалось каким-то образом получить информацию из будущего. Никакими прогнозами такое вычислить или предсказать нельзя. Косвенно это подтверждают разведывательные данные о взрывном характере успехов Советского Союза в электронике и ряде других областей техники. В рамках уже проводимой реформы промышленности и сельского хозяйства будут внедрены отдельные рыночные механизмы и перестроена вся система управления и планирования экономикой. Во многих институтах уже 3 года ведутся работы по разработке технологий создания интегральных микросхем и других компонентов радиоэлектроники. Некоторые из этих работ уже запущены в производство. Работы проводятся комплексно, и их масштабы поразительны для экономики Советского Союза. Большинство достижений внедряются не только в продукцию военного назначения, но и гражданскую, что для них совершенно не характерно. В СССР даже собираются выпускать цветные телевизоры с использованием микросхем. Такие успехи в столь короткие сроки нельзя объяснить ничем, кроме одного. Они откуда-то узнали, что и как следует делать, а в институтах только отрабатывают технологии. Кстати, 3 года назад у некоторых наших компаний было закуплено высокотехнологичное оборудование, предназначенное для полупроводниковой промышленности. Видимо, закупки велись из СССР через подставных лиц, так как ничего из проданного найти не удалось. Нужно принять меры к тому, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. «Как соотносятся наши уровни развития в области электроники?» — спросил президент. «Я затрудняюсь сказать точно», — ответил Ричард Хелмс. «По объемам мы по-прежнему их многократно опережаем, а по уровню, скорее всего, отстаем лет на 5-6. Но они только начали внедрять свои новшества в промышленность. И что у них еще в рукаве, я не знаю». «А в области вооружений?» — спросил министр обороны. «Запущена реформа армии, но ее содержание узнать не удалось. По косвенным признакам можно заключить, что планируется сокращение личного состава с одновременной модернизацией всего вооружения, в первую очередь тяжелого. Наверняка используют свои наработки в электронике. Все только началось, поэтому делать выводы рано». «Я уже могу сделать вывод, что нас обскакали», — сказал Никсон. «Выяснили что-нибудь новое о причинах?» «Ничего нового, сэр, помимо умершего старика, нет. Другого следа наши информаторы не дали, но мы продолжаем работать». «Ну и что мы можем предпринять в этой ситуации?» — спросил Никсон. «Я жду ваших предложений, господа».